Мире было неспокойно. Она понимала, что должна доверять Сатурио и как своему временному руководителю, и как опытному кочевнику. Но неужели нельзя было придумать менее безрассудный план? Когда стало ясно, что местный наставник имеет на станции большую власть, чем они предполагали, Сатурио предсказуемо захотел понаблюдать за лидером культа. Им нужно было разобраться, как именно наставник контролирует людей, верит ли сам в свои бредни, в чем вообще суть его учения и готов ли он к переговорам. Это как раз было верное решение, только выполнять его следовало вдвоем. Однако Сатурио заявил, что у них слишком мало сил, нельзя тратить их на одно предсказуемое задание. Ведь Гюрзой они не управляют, Виктор занят делами лабиринта, Лэйс не умеет работать в команде, а сведения нужны срочно. Поэтому к наставнику Сатурио отправился один. А Мире полагалось продолжить разведку на втором уровне, чтобы понять, чем именно занимается местное население, в каком оно сейчас состоянии и у кого все-таки истинная власть над слепым Прометеем. И вот теперь Мира изучала один этаж за другим. Но мысли все равно возвращались к Сатурио. Конечно, он справится. Должен. Ну и что с того, что он в секту полез? Никто из этих фанатиков все равно не сможет противостоять кочевнику. Вон, когда они вырвались из четвертого уровня, он вообще местный отряд специального назначения раскидал в одиночку. Насколько бы Мира ни повторяла себе это, дурное предчувствие отказывалось исчезать. Ей оставалось лишь надеяться, что рано или поздно на ее пути появится Гюрза, только с ним тут и можно нормально посоветоваться. Пока же она делала то, что приказал Сатурио. Продолжала осмотр. Долгое время Мира не находила ничего особенного. На втором уровне хватало военных патрулей, но направлены они были в основном на отлов криптидов. О чужаках то ли не знали, то ли забыли, то ли осознанно игнорировали, чтобы не провоцировать на новую схватку, которая местным совсем не нужна. Мира наблюдала признаки скорее милитаристского, чем сектантского сообщества, и у кого тут настоящая власть, пока оставалось непонятным. Она уже подумывала объявить свое задание выполненным и отправиться на поиски хоть кого-то из разведывательной группы, когда ее внимание неожиданно привлекла школа. Школа настоящая, для маленьких детей. Проект был явно создан уже после того, как Прометей остановился. Мира находилась в бывшей рекреационной зоне. Эти постройки изначально были барами и ресторанами. Но часть перегородок убрали, мебель переставили, кулинарное оборудование перенесли в другое место. В итоге получилось нечто похожее на пусть и небольшое, однако отдельно стоящее здание. Здесь, как и на ферме, сохранялась иллюзия не то что мирной жизни, земли. Школу раскрасили в яркие цвета, к крыльцу вела дорожка, посыпанная золотистыми камушками, во дворе стояли качели, тренажеры и изображения каких-то сказочных персонажей. Потолок был выложен мониторами, имитирующими полет облаков по голубому небу. Через большие окна легко просматривались классные комнаты. А главное, тут были дети. Вот что поразило Миру больше всего. В этой части станции тоже объявили тревогу из-за криптидов, установили дополнительные силовые поля, выставили патрули. Но дети в школу все равно шли, хотя и косились на солдат с нескрываемым любопытством. Запуганными или страдающими они точно не выглядели. Детей было не так уж много в целом, но много для слепого Прометея. Старшим было около 12, младшим лет 5-6, и в каждой возрастной категории, похоже, набрался полный класс для обучения. Это было не просто странно, необъяснимо. Мира уже видела детей на станции, в лабиринте. На четвертом уровне дети вроде как тоже были, просто она с ними не пересеклась. Однако там, на двух нижних уровнях, в том числе и на самом густонаселенном, детей было меньше, чем здесь. Да и выглядели те дети специфически, как правило, мелкие, худые, но заметно развитой мускулатурой, с нездоровой кожей, часто с очевидными болезнями глаз, зубов и суставов. Все это Мира могла понять. Дети болели, потому что такие условия и взрослые-то еле выносят. А уж расти при подобных обстоятельствах – наказание с самого рождения. Многие не решались обречь новое поколение на такую участь, что и обеспечивало низкую рождаемость. Так откуда же взялись эти? Женщины высших уровней бросились на амбразуру демографического кризиса. В этом Мира сильно сомневалась. Пока она раздумывала, как это понимать, у нее появилась компания. Лейса она заметила не сразу, но не в последний момент. Он не умел двигаться так же быстро и тихо, как Гюрза или Сатурио Барретт. Впрочем, Лейс и не пытался к ней подкрасться. Он кивнул ей, как только перехватил ее взгляд. Они укрылись в бывшем техническом помещении. Во времена ресторанов тут была то ли посудомойка, то ли утилизатор отходов. Теперь же получилась просто ниша, из которой оказалось относительно удобно наблюдать за школой. Дети собрались внутри, новые не подходили, начались уроки. Снова это неуместная земная норма. Мира поймала себя на мысли, что происходящее удивляет ее чуть ли не больше, чем криптиды. «Как ты здесь оказался?» — тихо спросила она, не глядя на своего спутника. «Разве ты не собирался помогать Виктору?» «Собирался, но потом... кое-кто меня переубедил. Я решил, что буду полезнее здесь, как разведчик». Мира тоже так считала. Ей идея идти и душить криптидов голыми руками, когда для такого есть роботы, сразу показалась дурацкой. Но она не собиралась спорить с Лейсом. Изначально он был настроен решительно. Интересно, что заставило его передумать? Хотя это можно обсудить и позже. Пока же Миру больше интересовала школа. «Ты понимаешь что-нибудь? Я имею в виду, эти дети... Зачем было создавать целое здание? Если они хотели дать им образование, можно было просто переделать залы, но это иллюзия Земли. Мне кажется, это нечто большее, чем просто школа», — напряженно отозвался Лейс. «Вот и я о том. Вполне возможно, что это старый добрый принцип «лучшее детям». Им хотя бы так хотели компенсировать то, чего они лишились, когда их родители улетели с Земли. Это не он. И это не школа. Это какой-то фарс. Почему ты так считаешь? Думаешь, у высших не может быть столько детей? Мне и думать об этом не надо. Я знаю, что это не их дети. А чьи же? Наши. Мира не выдержала, перевела на него растерянный взгляд. Наши — это чьи? Это дети четвертого уровня, пояснил он. Те самые, которых продавали в лабиринт. Я, если честно, думал, что в лабиринте они и оставались, причем неживыми. Ты видела, что там и детям местных жителей тяжко приходится? Стали бы они покупать детей у тех, кого считают отбросами, чтобы обеспечить им нормальную жизнь? Мира не стала уточнять, что же тогда могли сделать с детьми. Она и так понимала, какие варианты обдумывал Лейс. Да и понятно, почему. Он жил бок о бок с убийцами и каннибалами, так что вряд ли он ждет от людей только добра и взаимовыручки. Да и кто бы на его месте предположил, что детей покупают для участия в необъяснимом спектакле под названием «Школа»? Мира достала переносной сканер, настроила на восприятие радиации, направила в сторону здания. Результат не заставил себя долго ждать и был примерно таким, как она предполагала. «Это действительно ваши дети», — признала Мира. «Они все родились после той бомбардировки. Остаточное облучение не грозит ни им, ни окружающим. От него просто никуда уже не деться. Это как шрам». «Но как ты узнал об этом? У тебя тоже сканер с собой?» «Нет, сканера у меня как раз нет. Я просто узнал этих детей». «Разве их не младенцами продавали?» «Младенцами», — кивнул Лейс. «Но они выросли похожими на родителей, а их родителей я прекрасно знаю. Во всем этом нет смысла». «На самом деле есть, просто мы его пока не знаем». «Значит, узнаем. Я просто так отсюда уходить не собираюсь. Эта школа вроде как не имела отношения к руководству станции, так что, задерживаясь здесь, Мира нарушала приказ Сатурио. Ей следовало оставить тут Лейса и продолжить осмотр этажей». Она просто не могла. Да, о детях заботились, их охраняли, причем происходило все это много лет. Но Мира, как ни старалась, не могла понять, кому и зачем это понадобилось. Появление чужаков и атака криптидов много изменят на станции. Возможно, и весь этот проект со школы пересмотрят. А если движется он не к всеобщему благу, что на слепом Прометее сомнительно, Мира хотела оказаться рядом в момент, когда еще можно помочь, даже если ради этого придется рискнуть и миссией, и жизнью.